Глава 5. Длань императора. Разумеется, никакого двора, Серич площади, мощенного нефритом, не было и в помине. Широкий съезд с одной из перегруженных транспортных артерий города упирался в красные ворота с небольшим козырьком над ними. У входа довольно расслабленно стояли охранники в красных халатах и черных круглых шапочках на бритых головах. В руках они держали копья с красными же хвостиками под лезвиями. Какая-то дикая театральщина. Копья. Какие нахрен копья? Я бы еще понял, будь древковое оружие модумным, но кто бы его дал этим клоунам на въезде? Нет, китайцы все-таки с другой планеты прилетели. Или из другой параллели. Вспомнился пехотинец в желтом берете у ворот маньчжурского посольства. Вполне современный боец в бронежилете и с автоматом. Понятно, что хоть копьем, хоть автоматом ты против мага немного навоюешь. Но Маньчжур хотя бы не выглядел чужеродно в современном городе. «Собрался», — рыкнул я на свои расшалившиеся эмоции. «Попытка взорвать мой самолет и сон видения с немецким монахом в главной роли расшатали мою собранность. И временами на меня накатывала несвойственная раздражительность, маскирующая страх». Водитель лимузина предъявил пропуск, стражи неспешно открыли ворота и дали знак проезжать. Правда, сразу за декоративными в традиционном стиле воротами оказался вполне современный КПП из стекла и пластика со шлагбаумом и четверкой автоматчиков в городском серо-синем камуфляже. Они еще раз проверили пропуск, просветили машину миноискателем, только после этого мы въехали в нефритовый двор. Первое впечатление было, что мы попали в парк. Много деревьев, лужайки, дорожки, фонтаны, неспешно прогуливающиеся чиновники в разноцветных халатах, щебечущие птицы и ласковое касание горячего ветерка. И будто затерянные в этой идиллии корпуса зданий, выстроенные в традиционном китайском стиле. Все эти загнутые коньки крыш, мешающие злым духам найти путь в дом, и фигурки хранителей по углам и возле дверей, львы, обезьяны, тигры и драконы. Никогда бы не подумал, что административный центр провинции, чуть уступающий по размерам Благовещенскому княжеству, способен выглядеть так не по-деловому. Машина остановилась у дорожки, ведущей к едва виднеющемуся в листве зданию. «Канцелярия наместника», — пояснил Снегирев. По случаю визита он преобразился, сменил свой домашний наряд на новенький песочного цвета костюм. Теперь он походил не на измученного болезнью старца, а на повидавшего мир путешественника, только пробкового шлема не хватало. «Поспешим». И, противореча своим словам, неторопливо зашагал по мощенной дорожке. Я подстроился под его темп и спросил. «Это надолго?» «Сомневаюсь. Кое-какие церемонии неизбежны, но специально затягивать время чиновники не будут». В кондиционированной прохладе холла нас встретил клерк в черном халате с красной оторочкой. Представившись младшим хранителем покоев, что бы ни значила эта должность, он провел нас в аскетично обставленную комнату, усадил за невысокий столик, к счастью, не настолько низкий, чтобы сидеть на полу, и принялся развлекать разговором, одновременно готовя чай. Перед выездом из посольства вся моя команда закапала лингвоботов, поэтому я отлично понимал каждое его слово. Впрочем, и не понимал бы, ничего бы не потерял. Обычная учтивая болтовня, вопросы о дороге и самочувствии уважаемых гостей.